Прожорливые двигатели отбирали огромное количество энергии, так что лазерные пушки не могли соперничать в скорострельности даже с орудиями охотников за головами. Они не продержались и 5 минут, хотя все могло закончиться гораздо раньше. Сергиус, записав на свой счет 4 пилотов-уродцев, отметил, что его наспех сформированная эскадрилья сократилась еще на 2 машины, потеряны 2 и 5. Сергиус 2 раза перевернулся через крыло и устремился на ближайший уродец. 2 последних противников отделились от корвета и пошли ему навстречу, стараясь сбить заградительным огнем. Крутанув большим пальцем селектор оружия, Браво-11 немного вильнул из стороны в сторону, показывая остальным пилотам свой фланг, затем выровнял Z-95 и нажал на гашетку. Ракета угодила в левую плоскость двигателя ведущего уродца. Оранжевая вспышка стала свидетельством попадания, и в следующее мгновение кораблик разнесло на миллионы осколков. Тройка поддержала огнем из пушек и на переднем щите последнего противника, гася удары, появились блики. Щит не был пробит, но яркая вспышка помешала, ослепила пилота и не дала ему прицелиться. Его ответные выстрелы пролетели далеко от истребителя тройки, а пока он проморгался, очередная кумулятивная ракета разнесла его на куски, щедро осыпав борт карелианского корвета осколками. Тем временем из боя выбыла 4-ка, орудия корвета сперва лишили его левой плоскости, а затем и подловили неуправляемый кораблик. Точный огонь противника оставил на поле боя всего 2 охотника за головами. Сергиус, отдав приказ, выпустил оставшиеся ракеты по двигателям размалеванного красным звездолета, добившись уничтожения 2 и повреждения еще 3 установок. Но это не столь важно, учитывая тот факт, что на корме противника 11 двигателей. Тройка отчаянно поддержал ведущего и разрядил свои пусковые установки, половина двигателей корвета погасла, остальные работали с перебоями. Сергиус и тройка перешли на отстрел орудийных портов противника, выкашивая за каждый заход по 1-2 орудия. Несколько раз агент оказывался на волоске от смерти, но навыки его пилотирования оказывались выше, чем меткость вражеских артиллеристов. Спустя несколько минут корабль противника, чадя дымным шлейфом из кормовой части, не в силах отбиваться, принялся отстреливать спасательные капсулы в космос. Приказов об их уничтожении не поступало, поэтому Сергиус просто помечал их как дополнительные цели, чтобы бортовой компьютер не потерял кораблики в пылу сражения. Тройка трудилась над тем, чтобы вывести окончательно из строя двигатели противника. Сергиус же нашел более простой способ решить проблему. Он пробил главный реактор и тем самым заставил экипаж заглушить его, дабы выжить. С борта корвета запросили передышку, выспрашивали требования атакующих, которых Сергиус не знал, а потому приказал просто лечь в дрейф и ждать дальнейших указаний. Частоты комлинка Босска у него не имелось, инструкции на этот счет, в том числе, оставалось просто ждать, потому как агент не сомневался в одном, что бы ни происходило в системе, его работодатель непременно наблюдает за всем происходящим удаленно. А раз так, если это действительно испытание, то значит вскоре все должно проясниться и... босс, заикаясь, обратился к нему тройка. У меня тут какие-то странные показатели по вектору 6. Сергиус обратил датчики в указанном направлении и почувствовал, как во рту пересохло. Точно по тому же вектору, по которому в систему вошел неизвестный карелианский корвет, прибыл еще 1 звездолет. И насколько бы ни были уверены в своих силах Сергиус и тройка, им не победить, ни за что не победить. Прямо на них, выпуская те истребители, пер имперский звездный разрушитель 1, а бортовой компьютер охотника за головами услужливо сообщил о том, что его взяли на прицел тяжелые турболазеры. Голограмма возникла над проекторной панелью. Несколько раз она изломилась ввиду объективных причин, прежде чем приобрела вид абонента, с которым я впервые имел возможность переговоров по зашифрованным каналам связи. Нахождение под маскировочным полем вносило определенные проблемы в работу всех систем. В частности, гиперсвязь – основа передачи информационных пакетов через 1000 световых лет галактики. Уж не знаю, что пришлось придумать связистам Химеры, но, несмотря на все проблемы передачи сигнала через дрон, расположенный за пределами маскировочного поля и последующую трансляцию по оптоволоконному кабелю до моего флагмана, передача в конце концов отбросила в сторону все помехи. Мастер-клан надел ZigZZT, назвал я своего абонента. У проекта Генот Доминион возникли проблемы, мужественное лицо экс-штурмовика с пытливым умом ученого генетика выглядело озадаченным моим вопросом. Недолгой паузы мне хватило на то, чтобы подметить разночтение между лицевой мимикой Зигса Кста сейчас и в момент нашей встречи в присутствии контр-адмирала Игора. Сейчас не было напускной суровости, пустого взгляда и прочих атрибутов исполнительности штурмовиков. Широкое лицо с заостренными скулами, прямыми чертами лица, короткой уставной стрижкой, крепкое телосложение, но уже не закованное в поддоспешник и броню штурмового корпуса, а обряженное в простую униформу без знаков различия, но с шевронами военно-медицинской службы. Лабораторный халат поверх этого делал его похожим на простого врача, но этот доктор гораздо важнее для Доминиона, чем все остальные. «Не сказал бы, гранд-адмирал», — произнес Клонадел, «но, думаю, мне стоит сообщить вам свои замечания и точку зрения относительно того, в каком состоянии проект в настоящее время. Вы уже ознакомились со всей документацией и отчетами?» Я не позволил своему голосу огласить удивление, которое меня поразило. Всего 7 дней прошло с момента нашей встречи, из которых несколько потрачено на дорогу до центральной лаборатории. Итого, стандартная неделя для того, чтобы разобраться с документами, файлами и текущим состоянием дел. Излишне оперативно. Ваши медики работают по инструкциям программ Генот, Спарти, которые мне знакомы, поморщился ZigsGZZT. Нет смысла перечитывать сотни чипов с данными, которые не обновлялись с тех пор, когда я находился у руля проектов. Я изучил текущие отчеты, с тех самых пор, как вы запустили проекты в горе Тантис. А еще я мало сплю из-за особенностей тела и гибридного сознания. Штурмовикам нужно лишь минимальное время для восстановления сил, мне в том числе. В таком случае зазор по времени правдоподобен. В таком случае докладывайте. Начну, пожалуй, с позитивного, решился мастер Клонадел. Команда каменоранцев-генетиков довольно толковая, оборудование Спарти они знают. Как я понял, к программе Генот вы их еще не допускали. Их задача – выращивать здоровые тела, напомнил я. Для прочих манипуляций у меня есть вы и старший генетик Арунва. Да, видел уже его тушу в каменоранском баке, подтвердил ZigsGZZT. Развитие клона идет нормально, но с копированием его памяти, боюсь, будут определенные проблемы. У вас только клонирующая установка, без каменоранской системы быстрого обучения. Каменоранцы разрабатывали ее для всех видов рас, с которыми они работали, в том числе и собственной. Технология имприт программ Спарти для них не подойдет. Особенности химии и структуры мозга настолько разные, что воспоминания не смогут быть считаны корректно. У нас имеется опыт в создании моего клона, сказал я. Тело выращено по программе каменоранского клонирования, разум скопирован и отредактирован при помощи генода. Думаю, вы понимаете, что мой вид не совсем похож на человеческий, но в то же время имеет много общего, возразил ZigsGZZT. Это и обусловило частичный успех. Чем дольше ваш клон функционировал бы, тем больше прогрессировали каскадные ошибки. Конечно, вскрытие дало бы мне куда как больше информации о вашей физиологии. ZigsGZZT осекся, натолкнувшись на мой взгляд. Я имел в виду клона, захлопал он глазами, заметно паникуя. Не ваше вскрытие, клона. Допустим, согласился я. Какой именно клон вам нужен? По какой программе созданный? Оживился генетик. Несомненно, по каменоранской. Спарти приведет к созданию нестабильного клона. У вас есть предварительное разрешение на использование каменоранской установки для создания и изучения моего клона, произнес я. Полное изучение моего генома и все возможные лабораторные тесты. Мне необходимо знать, как именно генетика моей расы отличается от человеческой, и как мы можем использовать это преимущество. Я понял, заикаясь, произнес ZigsGZZT. Отличия. Они явно эволюционные, потому что нет никаких сомнений, предок у нас с вами общий. Маловероятно, что я родился из чана для клонирования. А, взгляд ZigsGZZT заинтересовался чем-то в стороне от моей голограммы. Ну да, вернемся к использованию генода для копирования каменоранского разума, предложил я. Это большая проблема. В отличие от человеческого мозга, Арунва не выдержит нескольких проходов. После 5-го, максимум 10-го, мы повредим его синапсы и начнутся необратимые изменения мозга. На данный момент совершено уже 2 прохода. Как глава лаборатории я приказал приостановить процесс до получения от вас точных указаний. И это хорошие новости. Выходит, мы не сможем скопировать мозги каменоранца и подсадить их клону, как планировалось изначально. Это плохо. Очень и очень плохо. Каменоранский генетик мне необходим как воздух, если я намерен восстановить программу эрк-клонов и восполнить ими ряды штурм-коммандос. Арунва знает об этом? — спросил я. Зибсгзезете на пару секунд задумался. «Навряд ли», — заявил генетик. «На моей памяти каминоанцы не работали с клонирующими цилиндрами Спарти, так что их особенности они могут знать только понаслышке. По крайней мере, из разговоров с группой я понял, что они имели дело только с первым поколением клонирующих цилиндров Спарти на Смарке, а они, пусть и незначительно, но все же отличаются от тех, которыми вы располагали изначально». В голове прозвучал тревожный звоночек. «Поясните», — потребовал я. «На Смарке стояли 7200 клонирующих цилиндров Спарти первого поколения, у вас 20 тысяч таких же установок, но третьего поколения», — повторил Зибсгзезете. «Я такие вижу впервые, но отличия лишь в нескольких технических решениях по обеспечению цилиндров энергией и питательными свойствами». «Ах, да, технически у вас всего 16 тысяч цилиндров третьего поколения. 4 тысячи были починены, но кустарным способом. Их техническая часть была упрощена, и фактически они больше соответствуют первому или второму поколению, но не третьему. Новая для меня информация. До сих пор я думал, что на Картао производились клонирующие цилиндры одной марки, после чего завод по их изготовлению был уничтожен. Насколько существенна разница в плане производства клонов, уточнил Зигзгзезете. Получив положительный ответ, пояснил: да никакой, собственно. Изменения касались исключительно технологии оптимизации энергопотребления, расходования питательной субстанции. На первом поколении, например, питательную среду необходимо было менять чаще, чем на третьем. О чем-то подобном уже указывали каминоанские техники при допросах перед моей беседой с Арунва. 4000 цилиндров, отремонтированных кустарным способом, это те, которые починил ради восстановления программы генот полковник Силит, будучи комендантом объекта гора Тантис. Все клонирующие цилиндры Спарти производились на Картао, произнес я. Каким образом 7200 установок первого поколения оказались за пределами планеты? Мне-то откуда знать? Вытаращил глаза Зигзгзезете. Я работал только с арканианскими баками, собранными на основе клонирующих цилиндров Спарти второго поколения. До сих пор даже не подозревал, что третье поколение вообще существует. Все интереснее и интереснее. Арканианские баки, напомнил я. В каком состоянии они? Аппаратура по копированию сознания излишне повреждена, вздохнул Зигзгзезете. Честно говоря, я бы не советовал ее использовать по прямому назначению. Тот, кто применял ее на Вуке и прочих расах, настоящий технофашист. По логике, конечно, можно их разобрать и методом каннибализации исправить некоторые образцы, но это не более чем догадка. Я не механик и не инженер, но, думаю, каминоанские техники смогут с этим справиться. Сами арканианские баки готовы к использованию для копирования людей, уточнил я. Там тоже не все хорошо, признался Зигзгзезете. Многочисленные повреждения, кустарный ремонт, системные ошибки. По логике, конечно, можно их разобрать. Он замолчал, посмотрев на меня. И из 4000 частично неисправных цилиндров собрать меньшее количество исправных, уточнил я. Да, подтвердил генетик-клонодел. В противном случае эти баки бесполезны, запчастей на них на рынке не купишь, только по специальному заказу. Но это специфическое оборудование, характерное только для этого типа генетической технологии. Да и то, мы говорим лишь о тех баках, где повреждены арканианские технологии. Исходная механика и системы Спарти не подвержены восстановлению, только замене. Но критически важные части клонирующих цилиндров – это именно технология Спарти. Если будем вмешиваться в них, то рискуем испортить весь бак или группу баков. Иными словами, если мы будем приобретать запасные части у тех, кто в состоянии их изготовить, то об этом рано или поздно узнают. И появится понимание того, что у кого-то в галактике имеются клонирующие цилиндры. В вашем распоряжении технические подразделения, напомнил я. Поручите им ремонт всех возможных баков методом каннибализации. А что делать с теми, которые мы разберем на запчасти? Уточнил клонодел, явно обрадовавшись моим словам. Это не должно вызывать у вас опасения, заявил я. Гораздо безопаснее будет их уничтожить. Да, такая технология в чужих руках опасна, закивал генетик. Полностью с вами согласен, гранд-адмирал. На самом деле все просто. Эти установки будут перемещены на склад, после чего создастся предприятие, которая произведет недостающие запчасти арканианского происхождения. Так получится втайне восстановить еще некоторую часть цилиндров и использовать их в дополнительных целях, например, в тайном увеличении численности элитных частей или гвардейских подразделений. Вопрос лишь в том, что останется после каннибализации. Но все услышанное все больше затрагивает вопрос о том, как, когда и при каких обстоятельствах клонирующие цилиндры первого поколения Скартаа попали в руки Макуса Кайнефа и его сообщников. Что означает одно: Астериону придется ужесточить работу с ключевыми пленниками, включая каминоранского ученого. Благодаря Зиксуксту теперь я даже знаю, каким образом. Что с клонами с неродными матрицами сознания? Спросил я. Вот это как раз хорошая новость, заявил ученый-генетик. А то как-то пообещал начать с хороших новостей. Переходите к делу. Деменция у большинства клонов в пределах обратимого или погрешности, пояснил ZigzagZT. Согласно данным, за основу были взяты штурмовики. Телосложение и индивидуальные особенности организмов позволяют провести стирание и загрузку исходных матриц. Да, они будут чуть хуже тех клонов, которые у вас уже имеются, но разница незначительная. Перспективы подобных исследований имеются, поинтересовался я. Все же клоны изначально показывали хорошие результаты, несмотря на последствия. Возможно, имеется способ, как обратить или остановить процесс с деменцией. Сам ZigzagZT подтверждение факта, что чужое тело в состоянии вместить слепок неизначального разума. Не говоря уже о том, что сама программа Генот предусматривает создание новой, искусственной личности, а не только загрузку в тело уже имеющихся воспоминаний. Необходимые исследования, произнес генетик. В моем случае получилось компилировать разумы, но это больше лотерея, чем закономерность. Если мы будем использовать метод наложения одной личности на другую, то это может и привести к кризису сознания. Я подготавливал тело и разум носителя к тому, чтобы переместиться в него, так как понимал, что на меня началась охота. Изменения стоили больших денег и маловероятно, что кто-то вообще готов тратить миллионы на то, чтобы создать солдат, чей внешний вид отличен от загруженной в них информации. Гораздо проще будет использовать каминоранский метод клонирования. Он предполагает создание новых личностей еще в процессе созревания, напомнил я. Да, но из всех известных мне методов клонирования именно каминоранские клоны показывают наилучшие результаты, признал генетик. В настоящий момент применяемая вами тактика – создание клонированных тел по методу Спарти с экранированием при помощи ящериц и саламири и редактирование их воспоминаний с помощью программы Генот с одновременным прописыванием верности бойцам. Это лучшее из того, что мы имеем. 15 суток, и клон готов, его достаточно лишь натренировать, заставив вспомнить все то, что он знал ранее. Но старение идет быстрее, чем у клонов по каминоранской технологии. Это ключевой минус. Если копии Джанго Фетта и прочие старели в два раза быстрее, то Спарти. Генетик замялся. В зависимости от индивидуальных особенностей исходного организма процесс старения может достигать от 3 до 5 раз быстрее, чем предусмотрено природой человека. Иными словами, через 10 лет у меня будет армия стариков в возрасте от зрелости до старости. У вас имеется образец каминоранской технологии, произнес я, что необходимо для того, чтобы запустить их в производство. Каминоранские детали, тут же ответил генетик. Каминоранские техники, которые способны собрать и обслуживать технологию, у меня есть. Ну и оборудование для быстрого обучения. Повторюсь, рисковать с интегрированием в нечеловеческий разум слепка по программе Генот не стоит. Другой вопрос в том, пригодны ли вы сами для клонирования, заметил я, изучая выражение лица генетика. У меня есть возможность изучить собственное генетическое наследие и как минимум понять, сколько я прожил и сколько еще осталось. Но в то же время у меня имеется специалист-генетик с широкими взглядами, который мог бы стать частью генетической программы. Создание клонов такого рода позволило бы мне снять вопрос о дальнейших поисках специалистов-генетиков. Не задумывался об этом, признался ZigzagZT. Клонированное тело – это, конечно, мой бич и понимаю, что через десяток лет я уже буду в состоянии полной старости. Я проведу исследования в свободное время на предмет моей совместимости с аппаратурой Генот. Создать тело можно в любом баке, хоть каминоранском, хоть Спарти. Мозги, вот, что важно. Во время службы на Империю до меня доходили слухи, что некоторая группа клонов-дезертиров при помощи каминоранских техников сумела победить преждевременное старение, перефразировал я то, что мне известно из книг серии «Республиканские коммандос». «Ну, борьба со старением клонов – это известная байка для спекуляций», – усмехнулся ZigZZZT. «Клоны Великой Армии Республики созданы по одной технологии, Спарте, по другой. Поделка арканианцев, из которой вышло мое тело, вообще третья. Не уверен, что даже если побеждено преждевременное старение клонов каминоранского производства, то эта генетическая заплатка идентична для клонов проекта Спарти. Но работы в этой области необходимы», – заметил я. «Если не решить эту проблему, то наши клонирующие лаборатории будут создавать одно поколение клонов за другим, и это никогда не прекратится, учитывая преждевременное старение. Да, экономически невыгодно создавать армии клонов каждые несколько лет на этом оборудовании», – задумчиво произнес ZigZZZT. «Предела прочности этих цилиндров никто так и не выяснил, а заменить ряд ключевых деталей нет никакой возможности. Я понял вас, Гранд-Адмирал, определю нескольких генетиков для изучения этой проблемы. Нам бы сильно помогли каминоранские данные. Конечно, если слухи о том, что старение побеждено, не просто выдача желаемого за действительное. Я учту ваши пожелания, но не раньше, чем закончится текущая операция против консорциума Занна. Что-нибудь еще?» «Да, сэр», – кивнул ZigZZZT. «Я бы рекомендовал провести аудит генетических образцов, которые у нас имеются. Выделить из них наиболее оптимальные из числа критериев эффективности и долголетия. Тем самым будет получен генетический шаблон, может быть несколько для каждого направления – авиация, флот, армия и так далее, которые имеют как успехи в службе, так и долголетие в планах преждевременного старения. Это позволит продлить срок службы клонов», – согласно кивнул я. «Поддерживаю инициативу». Собственно, генетик пару секунд молчал, после чего уверенно произнес: «На этом у меня все, Гранд-Адмирал». «Хорошо», – произнес я. «Тогда для вас будет еще одно задание». «Да, конечно. У нас имеется клон Джанго Фетта, наемника, ставшего генетическим донором для Великой Армии Республики», – поведал я. «Вам необходимо изучить его на предмет целесообразности его использования для воссоздания проекта элитных коммандос. Компетентные военные эксперты вскоре к вам прибудут. Сэр, клоны Джанго Фетта подвержены ускоренному старению, генетическим манипуляциям, обеспечивавшим их покорность и прочие вмешательства», — поморщился ZigZZZT. «Боюсь, что возрастные изменения на них отразились не лучшим образом. Этот клон не изменен», — произнес я. «Мы говорим о Бобе Фетте». «Вот дерьмо», — охнул генетик. «Неизмененный клон Фетта. Конечно, я его изучу, Гранд-Адмирал. Сделаю все, что в моих силах. Что ж, перспективы определены, как и задачи для контрразведки, одной из которых станет выяснение причин, по которым мой генетик так обрадовался подобной возможности. Нет смысла умирать в сражении, обреченном на поражение, но не тогда, когда твое попадание в плен грозит пытками и возможным раскрытием легенды». «Тройка», — Сергиус почувствовал, что его голос дрогнул. «Готовимся к отражению атаки». «Босс, да ты рехнулся», — удивился ведомый. «Нас же сейчас, Босск поручил нам захватить этот корабль», — напомнил Сергиус. «Сделаем все, что сможем. Будет совсем тяжко, врубим гипердвижки и свалим отсюда куда угодно. Но без боя я им нашу добычу не отдам». «То есть будет еще хуже?» — удивился Тройка. «Они могли прилететь с крейсером-тральщиком», — напомнил агент Доминиона своему ведомому. «Пока что у нас есть неплохие шансы свалить, когда вздумается. На те истребителях нет гипердвигателей, а на имперском – генераторов гравитационных колодцев. Все, держись сзади, прикрывай корму и постарайся не сдохнуть раньше времени». Истребители противника уже приближались к дистанции открытия огня на контркурсах. Сергиус вел своего охотника за головами навстречу первой эскадрилье имперцев. Внутри зрела серия вопросов. Связан ли корвет с имперским? Если да, то почему первые охраняли уродцы, а не те истребители или любая другая имперская техника? Почему эти корабли не двигались в едином прыжке, раз корвет эскортируется разрушителем? Как единичка оказалась здесь, ведь корвет лишился систем связи сразу же, в первом налете? Что-то не складывается. Зачем сопровождать корвет, если все ценные, что на нем находится, можно перегрузить на разрушитель под лучшую защиту? Почему такой большой разрыв во времени прибытия корвета и звездного разрушителя? Понятно, что после Эндера, да еще в захолустье, дисциплина у имперских отщепенцев упала. Но чтобы настолько, если единичка в самом деле эскорт, то почему они предоставили почти полтора часа своему сопровождаемому на то, чтобы превратиться в объект для филигранной охоты? Почему командир разрушителя не потребовал убраться нападающих из системы? Неужели так хочется повоевать? Но тогда из-за чего молчат пушки? Все происходящее слишком неправдоподобно. Как и то, что выйдя на дальность стрельбы, те истребители, пусть и держали их на мушке, так и не открыли огонь. Первыми не стрелять, предупредил Сергиус. Дождаться, когда они зайдут нам в хвост и разделают. Возмутился Тройка. Нет, босс, так не пойдет. Дернешься, я сам тебя пристрелю, предупредил агент Доминиона, наблюдая за тем, как первая эскадрилья пронеслась мимо них, даже не поцарапав. Они добрались до корвета, облетели его со всех сторон, словно рассматривали результаты налета охотников за головами. На мониторе сканеров уже было видно, что единичка выпустила все свои истребители. Пять эскадрилий те истребителей, за штурвалами которых явно сидели малоопытные пилоты. Это понятно по дерганному курсу, по неумению четко держать строй в каждой из эскадрилий. Вот оно что, Сергиус почувствовал, что у него во рту пересохло. Почему на единичке пять эскадрилий те истребителей? Ведь их начали частично заменять те перехватчиками и практически все звездолеты получили подходящее авиакрыло. Но не этот имперский. Как-то странно выходит. Словно этот корабль длительно и находился на такой окраине, что его обновление посчитали нецелесообразным. Империя всегда старалась сэкономить на боеспособности отдаленных соединений, поставляя туда устаревшую технику, либо забывая фактически ее обновлять. Потому что зачем флотам с окраин современные МЛА? Но проблема как раз в том, что у имперских осколков, кто владеет разрушителями, авиапарк разнороден, не столь идеально подобран. Мимо охотника за головами Сергиуса промелькнула вторая волна тие истребителей, даже не попытавшись сбить его. Что это за эскорт такой-то? А, правильно, никакой. Потому что это не эскорт. Тройка, можешь расслабиться, разрешил агент Доминиона. Отстреливать они нас точно не будут. С чего ты взял? Спросил ведомый. Потому что есть у меня определенное подозрение. В наушниках снова раздался треск статистических помех. А ты сделан с дюра с сталевыми нервами, Серк, услышал он смеющийся голос Босска, которому представился именно таким именем агент Доминиона при первом их знакомстве. Да, порой эти крепкие части моего тела мешают ходить, как можно флегматичнее парировал подколку Сергиус. Ну так что, задание выполнено, командир, конечно, ответил Трандашанин. Твой сопляк пусть полетает снаружи, а ты правь к главному ангару. Понятно, командир, облегченно вздохнул Сергиус, направляя машину в сторону днища единички и передавая приказ своему ведомому. «А ты в самом деле хорош», — похвалил его Боск, когда парочка громил в черно-красных доспехах сопроводили Сергиуса в отсек, где Трандашанин намеревался его принять. Сергиус держался спокойно, не позволяя себе ничего лишнего в компании высокого начальства, но и не вел себя подобно забитой в омб песчанке. Авторитет зарабатывается отважными, дерзкими поступками, а потерять его можно запросто, достаточно просто промолчать и стерпеть выпад. Но, как ни странно, в текущей ситуации следует поступить именно таким образом. Сейчас важнее всего молчать и слушать. «Корвет вы раздолбали ЗЗ здорово», — похвалил его Трандашанин. «Галактический шанс захвачен нами практически без повреждений. Это добрый знак, который делает тебе честь. Рад это слышать», — ответил Сергиус, прикидывая в уме, говорит ли ему о чем-то название захваченного корабля. Смутно, но все же он смог вспомнить, что таится за названием этого космического корабля. Как ни странно, не смог. Из чего можно сделать вывод? Галактический шанс до недавних пор не был связан с организованной преступностью, которая имела отношение к крупным группировкам. «Слышал что-нибудь о группировке под названием Эйптерминбатив?» — спросил у него Трандашанин. Сергиус, не дрогнув лицом, равнодушно заверил, что нет, что никак не соответствовало истине. «Когда-то эта группировка нас считывала ВОЗ 7000 бойцов», — рассказал то, что Сергиусу было хорошо известно Боск. «Через ЗЗ год, после того, как повстанцы в ЗЗ взорвали ЗЗ звезд ЗЗДУС смерти, империя уничтожила их на Куимене. Сергиус, как никто другой, мог рассказать об этой операции имперского звездного флота и убиктората. Эйптерминбатиев возникли уже через несколько недель после реорганизации Галактической Республики в Галактическую же империю. Они действовали дерзко, профессионально, и для их уничтожения потребовалось долгое время. Десятки агентов внедрялись в эту группировку, которая действовала крайне осторожно. Костяк состоял из ветеранов войн-клонов, бывших ополченцев и их командиров, которые развязали войну без правил. Сергиус приложил немало усилий для того, чтобы обнаружить и навести флот на мятежников. Это внедрение потребовало немало усилий, но в конце концов привело к закономерному результату. Его крупнейший успех, который привел к тому, что он получил повышение и занялся делами консорциума Занна. Два имперских разрушителя класса «Победа», бомбардир и крестоносец, перебили более 97% пиратов. Хотя и термин батиев знали о надвигающейся имперской атаке, о которой какой-то идиот сообщил на новостной канал, они были уверены в своей способности победить пару побед. Вместо того, чтобы бежать, пираты решили собрать свои силы и закрепиться в Куимине. Пиратская армада насчитывала более 140 кораблей, в том числе около половины из этого числа, звездные истребители, полсотни ракетных катеров, переделанных из яхты других гражданских судов, несколько десятков грузовых судов, вооруженных самодельным оружием, и почти 30 украденных корветов и патрульных кораблей. В то время как крестоносец поддерживал огонь по противнику на расстоянии, командир бомбардира разместил свой звездный разрушитель в центре построения противника. Не мудрено, что указанному кораблю нанесли тяжелые повреждения. Однако, благодаря смелому шагу имперцев, ход битвы начал поворачиваться в их пользу. Используя свои проекторы тягового луча, бомбардир захватил несколько корветов. Турболазерный огонь звездного разрушителя лишил корветы большей части их вооружения, и беспомощные корабли были развернуты, чтобы защитить победу от других пиратских кораблей. Кроме того, глушение каналов связи привело к панике среди пиратов. Пираты были поставлены перед выбором: вести нескоординированные атаки против удерживаемых звездолетов своих товарищей, или же уничтожить их, тем самым лишившись своих крупных кораблей. Это замешательство привело к тому, что командир бомбардира отправил штурмовиков на обездвиженные звездолеты и захватил их. Переправленные на корабли Эйптермин Батиев артиллеристы открыли огонь по пиратам, для которых этот фокус оказался весьма удивительным. Для большинства из них – смертельно удивительным. Большинство пиратов, столкнувшись с усилением враждебных сил, попытались покинуть систему, сбежав в гиперпространство. Однако они были легко перехвачены крестоносцем, который оставался на расстоянии именно с этой целью. Другая группа пиратов бежала на свою базу на поверхности Куимина, где они подготовили свою оборону для последнего боя. Эйптермин Батиев, которые решили продолжить сражаться, были уничтожены бомбардиром и крестоносцем. Быстрое мышление молодого пирата по имени Джейкоб Найф спасло некоторых оставшихся пиратов от верной смерти, но не смогло изменить исход битвы. Разделавшись с флотом Эйптермин Батиев, крестоносец, пока бомбардир залатывал пробоины, нанес последний удар по базе пиратов на Куимине. Ракетный обстрел разрушил щиты базы и уничтожил оставшихся на базе пиратов. Эйптермин Батиев оказались полностью разгромлены. Потери империи составили всего около 9 десятков убитых и менее 2,5 сотен человек ранеными. По данным разведки, примерно 3 сотням пиратов удалось скрыться, утащив с собой один корвет типа ЦР-90 и несколько истребителей. Эйптермин Батиев потеряли 7700 бойцов и весь свой флот, перестав представлять из себя хоть какую-то силу. Маловероятно, что корвет, на который напал Сергиус и его пилоты, тот самый уцелевший, нес скольким сотням пиратов удалось все выжить, продолжал Трандашанин. Они поклялись все отомстить командирам этих кораблей. Бомбардир попал в плен к альянсу повстанцев вскоре после Эндора, и его экипаж находится в одной из тюремных колоний противника, куда до сих пор не проникли разведчики Доминиона. Сам же звездный разрушитель захвачен гранд-адмиралом Трауном в битве при Слуисване и теперь включен в регулярный флот Доминиона. Крестоносец уже давно находится под Трауном, но командир там другой. После превосходного выполнения операции по уничтожению пиратов Эйптермин Батиев командир крестоносца, Злечи Эунаар, получил повышение, перешел на штабную работу, а его место занял другой человек. Больше о его судьбе Сергиусу ничего не известно. Командир бомбардира принял под свое командование имперский и был направлен в сектор Элрут, где его и весь экипаж уничтожили агенты Альянса повстанцев. И вот один из них, капитан ЗЗ Злечи Эунаар, объявился на борту галактического шанса, продолжил Трандашанин. Кто-то на шансе решил, что, продав Аунара, он сорвет куш побольше, чем с самый большой выигрыш в корабельном казино шанса. Так это летающее казино, уточнил Сергиус. Да, подтвердил Боск. Пародия на искатель приключений Бустера Террика. Даже выкрашен в красный цвет, чтобы позазлить того, как Террик пропал, а его корабль попал в руки Доминиона. На галактическом шансе нет отбоя от желающих. Судя по тому, что до меня доводит эту информацию, между нами и всеми этими делами есть какая-то связь, предположил Сергиус. И я что-то должен делать, раз мне рассказали эту слезливую предысторию. Не так ли, умный человек, оскалился в улыбке Трандашанин. Те и термин Батиев, что спаслись, сейчас сходит под Джейкобом Нейвом. Жаль, что не под себя, подумал Сергиус. Сложившаяся ситуация ему откровенно не нравилась и попахивала подожженной тибанной. Особенно повторное упоминание имени Джейкоба Нейва, одного из самых грамотных лейтенантов Эйптер Минбатиев. Джейкоб Нейв – последний человек в пиратской среде, с которым Сергиус хотел бы встретиться. «Они нас зазывают с себя выжившие Куиумины», – продолжал Боск. «А Босс сновались все на планете Каркрус в секторе Куимин, что по соседству, вместе с другими пиратскими бандами некогда прислуживали Леони и Тавире. Сейчас надо подмять их под себя, как и сам сектор Куиумин. Ты доставишь им злечи Эунара в обмен на верность моей банде». Боск продолжает наращивать свои силы, но на этот раз вербует не просто мясо, а устоявшиеся группировки, с собственной техникой и командирами. Это может указать на тот факт, что либо в двух секторах, Тамарин и Рсейк, кончились желающие задешево рисковать своими шкурами, либо, что аппетиты Босска растут. Первое, маловероятно, потому как отребья на окраинах хватает. Второе, наиболее очевидно. Скорее всего, он формирует несколько боевых отрядов. Первый, разменная кредитка, которую не жалко. А остальные, подстраховка и гарантия того, что задачи будут выполнены. Либо же он намерен наносить удары сразу по нескольким объектам. И тогда вербовка уже слетанных и боеспособных подразделений пиратов – самый разумный вариант достижения поставленной цели. Там наверняка неспокойно, равнодушно произнес Сергиус. Тем более в логове нескольких банд. Даже при всем желании я не доставлю туда пленника на своем охотнике за головами. Но если показать группировкам, что у нас есть имперский звездный разрушитель с полным авиакрылом, увоз зезмездия другие зезе-задачи, прошипел Боск. Знакомое название. Такое же, как у флагманского звездного разрушителя покойного ныне Маффарисуна. Выходит, корабль все же был захвачен. Судя по полному авиакрылу те истребителей, с минимальными потерями для атакующей стороны. Либо у банды Босска есть доступ к военным складам, оставшимся после Империи. Вопрос лишь в том, что именно изменилось с тех пор, как Сергиус передал командованию информацию о вербовке преступников в этой части галактики и имена тех, кто за этим стоит. Фактически, сейчас известно о двух секторах, которые контролирует Боск. Если он подчинит себе пиратов из сектора Киуимин, то уже три. Вероятно, их на самом деле еще больше, как и сил, которыми он располагает. Происходящее все больше перестает нравиться. «Ну, раз каюту на разрушителе мне не выделяют», – зевнул Сергиус, демонстрируя свое показное спокойствие, – «то нужно что-нибудь покрупнее. Фрахтовик какой-нибудь. С имперской лямбдой совладаешь?» – поинтересовался Боск, не сводя с человека своих рептильих глаз. «Не думаю, что там излишне сложное управление». На самом деле Сергиус мог это сделать хоть с закрытыми глазами, но собеседнику знать об этом совершенно не нужно. «Тогда у тебя будет шаттл», — объявил Боск. «Я дам пару парней для того, чтобы зезлечи Эунар не доставил проблем». Что-то в способе говорить Трандашанина Сергиусу не нравилось, притом очень и очень сильно. Его свистящий акцент — это довольно распространенное явление, как и отвратительная речь радианцев на общегалактическом. А вот то, что Боск периодически забывал об акценте, это совсем другой вопрос. Словно Трандашанин намеренно пытался дать понять, что он плохо понимает бейсик, но порой забывался и говорил чисто. Какие-то избирательные способы косноязычия, показная попытка дезинформировать о наличии собственных уязвимостей в том или ином плане. Это позволяет противнику считать, будто он получил от Трандашанина какую-то важную информацию, но на самом деле это делается специально, чтобы привлечь внимание и заставить думать об этой ерунде, вместо продолжения поисков настоящих уязвимостей. Все бы ничего, но это имперская методика, которая преподавалась в Академии разведки. Неужели Боск и те, кто стоят за ним, добыли настолько важную информацию или нечто похуже? Коли так, то можно не сомневаться в том, что как минимум у Босска имеются свои собственные тайные агенты. Вероятнее всего они внедрены в пиратские банды и занимаются тем, что делает и сам Сергиус, выясняют их слабые места. Но не для того, чтобы уничтожить бандитские группировки, а чтобы соединить их с тем, что имеется у Трандашанина. Отлично, с каждым новым указанием, данным Сергиусу, ситуация все больше ухудшалась. Когда будет готов шаттл, только свистните, и я отправлюсь в путь. Отдохнуть мне хоть можно перед вылетом? Можно, кивнул Боск. Не подведи меня, Серг. Наказ Зезании за провал, смерть. А кто-то говорил, что будет легко. Провал, это не мой случай, как можно больше уверенности высказал Сергиус. Поэтому поговорим о награде. Что я получу за то, что приведу под твою руку выживших и другие банды Каркруса? Не так давно Маркс Санатос освободил место моей правой руки. Снова этот хищный оскал улыбка. Справишься, займешь его место. Время, неделя на то, чтобы добрать ся и ВССС сделать. Прекрасно, просто прекрасно. Идет, не дрогнув голосом произнес Сергиус. Готовь для меня каюту Старпома. В ответ, лишь очередная улыбка оскал. Покинув отсек для инструктажа пилотов, Сергиус, несмотря на показное равнодушие, был готов биться головой о стену. За одну миссию, которая не должна была иметь значительных проблем, он мог перешагнуть через десяток ступеней на пути к вершинам преступного мира в организации Босска. Но проблемы, как это всегда и бывает, вылезли оттуда, откуда их никто и не ждал. Если он не справится, его убьют. Если справится, повышение. Проблема лишь в том, что он не сможет справиться с этой задачей. Просто по одной простой причине, и капитан Злечи Аунар, и Джейкоб Найв знают его в лицо. Как имперского агента, который весьма активно поспособствовал внедрению, разведке и уничтожению Эйптермин Батеев 9 лет назад. И маловероятно, что они будут об этом молчать, как только увидят Сергиуса и поймут, кто перед ними такой. Обращение автора. Дорогие мои комрады, вот и подходит к концу этот год и приближается новый. Не буду напоминать, что уходящий год был непростым для нас, об этом скажут другие. От себя я лишь хочу пожелать вам всем добра, мира, здоровья, побольше сил после рабочего дня, крепкой печени и большого холодильника, чтобы после Нового года как можно больше салатов и других блюд дожило до следующих дней, кушать-то нужно. Всех и каждого обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Спасибо вам за то, что вы есть. С наступающим Новым годом. Глава 39. Очередная глава на подходе. 10 лет, первый месяц и 35-е сутки спустя битвы при Ивине. Или 45-й год, первый месяц и 35-е сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 20-е сутки с момента попадания. Шаттл ждал его на полетной палубе главного ангара. Сергиус в последний раз огляделся, чтобы подметить возможные сигналы, свидетельствующие о возможных проблемах. Ничего не обнаружив, он подошел к посадочному пандусу, возле которого уже томились два мордоворота. Небрежно размещенное на теле оружие, мешковатая униформа свидетельствовали о том, что эти бойцы явно не из высшей лиги. Простой расходный материал, которых отправляют в миссии больше для того, чтобы они присутствовали. В реальном деле от таких толку немного, только чтобы перехватить с собой несколько бластерных выстрелов, не более того. Чего так долго, а, летун? Беззлобно рявкнул на него один из мордоворотов, смерив презрительным взглядом. Душ принимал, хмыкнул агент, тебе бы тоже не помешало. Охранник что-то пробурчал в ответ. Ты сопли прекрати жевать, резко и громко, привлекая к себе внимание палубной команды, произнес агент Доминиона, посмотрев на бойца уничтожающим взглядом. Если хочешь что-то сказать, сделай это так, чтобы я слышал. Не можешь сказать что-то в лицо, заткнись, пока я не решил вбить твой вербальный сблев обратно тебе в глотку ударом ноги. Усек, мордовороты закивали головами, но их злобные взгляды не остались без внимания окружающих. Что ж, как и предполагалось, конфликт есть, свидетели, тоже. Так что, вне зависимости от того, что произойдет дальше, у него есть хотя бы минимальное подтверждение недоброжелательности его спутников, навязанных Босском. Да, выдохнул перегаром мордоворот. Понял, не пыли тут. Указывать будешь дроиду-медику, который будет тебе ставить трубочку для питания, сказал Сергиус. А для чего она мне? Захлопал глазами непонимающий бандит, оглядываясь по сторонам. Окружающие техники уже вовсю хихикали над неудачником, который хотел было приструнить дерзкого пилота, о котором уже несомненно ходила молва по всему кораблю, но явно переоценил свои силы. «Потому что я сломаю тебе челюсть, если ты, криворукий и бесполезный кусок биомассы, попробуешь мне что-то сказать», — заявил Сергиус. «Ни ты, ни твой дружок меня не волнуют. Задание, которое мне поручил Боск, всегда в приоритете, даже над вашими жизнями». «Усек?» «Да, босс», — понуро произнес мордоворот. «А ты?» — Сергиус посмотрел на его напарника. Тот молча закивал головой. «Ну и молодцы, возьмите с полки леденцы, глумление над теми, кого ты смог задавить авторитетом, демонстрация своего превосходства в преступном мире, показатель властности и права на то, чтобы командовать другими. Если ты одним словом заставляешь кого-то шмыгнуть под шконку, то есть ретироваться и отступиться от своих изначальных постулатов, то ты – более весомая и авторитетная фигура в преступной среде, чем те, кого ты смог задавить своим авторитетом». Оба мордоворота, уловив подтекст и двойной смысл сказанного, начали пыхтеть, как доисторические паровозы. Сопла стянули и марш за мной. Сергиус откровенно демонстрировал свои способности безнаказанно унижать и властвовать над временными подчиненными, что являлось частью плана. Мордовороты безоговорочно последовали за ним. Как и предсказывал Сергиус, наезд у более авторитетного из этой парочки пошел не по плану, а мозгов как-то отыграть ситуацию в свою пользу ему не хватало. В таких делах скорость реакции на словесную перепалку важнее, чем смысл, который ты вкладываешь в свои слова. Кто не успел отреагировать вовремя, тот погребен под завалами внутренней преступной иерархии. Но есть и другая сторона. Как раз ею Сергиус и намеревался воспользоваться в текущей ситуации, чтобы хоть как-то выполнить поставленную командованием задачу. «Пленник на борту?» – поинтересовался Сергиус у мордоворотов, когда те оказались на пассажирской палубе шаттла и аппарель поднялась, отрезая их от ангаразвездного разрушителя. «Ну да, второй мордоворот, похоже, вообще не мой, только и умеет кивать головой. Что ж, будет зваться Тихим. А вот первый, которого Сергиус приструнил только что, получает кличку Борзый. Этот говорить умеет». В пассажирском отсеке было привычно тихо. Сергиус пристроился следом за мордоворотами во время прохода по салону шаттла, размяв руки перед началом кульминации. Боевики остановились по обе стороны от проема, ведущего в носовую часть корабля. «Следите, чтобы все было хорошо», — предупредил Сергиус, направляясь в пилотскую кабину. Это была пассажирская модификация «Лямбды», построенная для перевозки разумных. Слишком шикарное решение для полета в соседний сектор группы бандитов и одного пленника. И тем более, нештатное для комплектования имперского звездного разрушителя. Злечи Аунар сидел затылком ко входу на корабль. Закованный мужчина был пристегнут к пассажирскому креслу намертво. И это решало проблему на несколько десятков минут. Сергиус прошел мимо пленника, краем глаза уловил, что тот хотел было поднять голову, и довернул свою так, чтобы виден был только затылок. Одновременно этот жест позволял ему не увидеть пленника и задать те вопросы, которые он продумал в душе в каюте, которую ему дали для отдыха. В той самой, в которой он разместил в вентиляции портативный гиперскоростный маячок, замаскированный под баллон с шампунем, лежавший в его дорожной сумке. Он заработает при определенных условиях. И задача Сергиуса – сделать так, чтобы они были выполнены. Опустившись на место пилота, он посмотрел на панель управления. Стандартная, привычная, легко узнаваемая. Следов ремонта или взлома? Нет. Хорошо. Либо в корабле не копались, либо сделали это настолько тонко, что заметить изменения может только профессионал. Ну что, летим? Борзый присел в соседнее кресло. Охрана себя так не ведет. Значит, эти двое в том числе присматривают за ним. Что ж, ожидать от Боска полного доверия было бы глупо. Впрочем, теперь это уже совсем не те проблемы, каких стоило бы бояться. Душ хорош не только тем, что ты можешь расслабиться и смыть с себя грязь, но и тем, что там ничто не мешает тебе подумать над ситуацией и найти выход, даже если ты не видишь такового. Конечно, он рисковал, оставляя на разрушителе собственный индивидуальный маяк, который есть у любого агента класса Браво. Он активируется исключительно в случаях провала для сообщения командованию, что требуется эвакуация. На практике же имперские агенты никогда их не использовали, понимая, что это глупое занятие. Так ты просто даешь координатору понять, что ты провалился и тебя можно списать. По пальцам одной руки гуманоида можно перечислить основания, при которых имперская разведка вписывалась для освобождения своих активных агентов, попавших в передрягу. По большей части их убивали раньше, чем прибывала помощь. «Эй, Серк, мы летим или нет?» — повторил свой вопрос Борзый. «Я тебе уже сказал, чтобы ты не открывал свой поганый рот без моего разрешения», — рыкнул на него Сергиус. «Радуйся тому, что я разрешил тебе сидеть рядом и наслаждаться видом». Но тем не менее он, демонстрируя некоторую медлительность, характерную для людей, которые сталкиваются с малознакомыми или подзабытыми вещами, запустил все системы лямбды. Чуть не зацепив створ плоскостями шаттла, он вывел корабль наружу, убедившись в том, что в отличие от имперцев, банда Босска не использует притягивающие лучи для посадки и старта машины Зангара. Чудесно. Лишнее доказательство того, что он не так уж и хорош. Известная проблема имперских агентов, они неосознанно демонстрируют мышечную память. И на проверках вроде «разбери и собери Е-11», пилотируя те истребители или что-то похожее, происходит казус. Существуют исключительно имперские методы подготовки, включающие тщательное понимание технической части своей техники и оружия, которые тот, кто не является профессиональным оператором этой установки, не в состоянии повторить. На бластерной винтовке типа Е-11 этой особенностью является способ удержания оружия в одной руке под таким углом, чтобы выщелкиваемые газовые картриджи и энергоячейка не улетели в сторону. Самостоятельно до этого невозможно дойти, только если ты не получил рекомендации от корпорации Бластех, а простым смертным это, естественно, не сообщают. Лямбда скользнула вперед, когда Сергиус активировал гипердвигатель, предварительно введя в навигационный компьютер координаты планеты Каркрус в секторе Куимин. Любой, кто наблюдает за их прыжком, укажет, что это верный курс. Сергиус откинулся на жесткую спинку кресла и закинул руки за голову. «Все, скоро будем на месте», — сообщил он. «Так не скоро, а через пару дней», — ожидаемо заявил Борзый. «Тогда иди и проверь, чтобы карбонитовая плита работала как следует», — вальяжно приказал Сергиус. «Какая плита, Серк?» — ошалело посмотрел на него бандит. «В которой наш пленник находится, идиот», — брезгливо бросил ему агент Доминиона. «Так он связанный в кресле торчит», — Борзый махнул рукой себе за спину. «Кто ж его морозить будет, у нас же короткое». «Чего сказал? Теперь уже пришло время актерских способностей самого Браво-11». Пилот посмотрел на мордоворота крайне изумленным взглядом. «Хочешь сказать, что мы летим через два неспокойных сектора с пленником, который знает, что его везут на закланье, и он не в карбоните?» — уточнил Сергиус, давя взглядом собеседника. «Так это», — глаза Борзова заметались. «Мы же тут, вы, два мешка органического удобрения, которые больше для балласта нужны», — определил жизненное кредо своих спутников Сергиус. «Пошли, покажешь, где он и что делает. Я не хочу даже думать о том, что пленник как-нибудь вырвется и всех нас перебьет. Живо!» Борзый тут же подскочил из кресла и направился на выход из кабины пилотов. Злечи Аунар, с выражением лица обреченного на смерть, смотрел прямо перед собой. Появление Борзова вывело его из прострации, и он посмотрел на подходящих к нему людей. И если Борзова он узнал сразу и ничего, кроме отвращения, у него это не вызвало, то вот грим Сергиуса не различил сразу. «Ну вот, Серк, тут все нормально», — буркнул Борзый, пройдя вперед и остановившись у сиденья Злечи Аунар. Он развернулся так, чтобы смотреть на своего босса лицом к лицу. «Ясно», — Сергиус встретился взглядом с капитаном Злечи Аунар. «Ну чего, имперец, пора платить старые должки, да». Бывший командир крестоносца нахмурился, но интонации голоса ему явно показались знакомы. «А мы разве не встречались раньше?» «Как и всегда, Злечи Аунар способен мыслить тактически, но не всеобъемлюще». Сергиус действовал на упреждение, облокотившись на спинку кресла правой рукой, в котором сидел Тихий. Он обеими ногами нанес удар в лицо Борзому, отбросив того назад по коридору мед двух рядов пассажирских сидений. Одновременно с этим он левой рукой нанес удар кулаком в горло Тихому, заставляя того хвататься за поврежденную часть тела в надежде восстановить поступление воздуха в свой организм. Инстинктивная реакция, которая погоды не сделает. Сергиус не намеревался выводить этого боевика из строя, он бесполезен по своей сути. Борзый явно более информативен в планах командования, потому и вел себя таким образом, вызывающе. Ну или он простой дерзкий ранкор с таким поведением. Поэтому Тихий идет в расход, он уже обречен. Сила, с которой Сергиус нанес удар, характерна для приемов искусства терраскоси. Подобная травма горла довольно часто является сочетанной, осложненной переломами составляющих гортань хрящей и разрывами голосовых связок, сухожилий, обильным внутренним кровотечением. Но некоторое время противник еще в состоянии активно действовать, пока мозг не начнет агонизировать от недостатка кислорода. Поэтому Сергиус одним точным движением свернул шею Тихому и бросился к Борзому. Тот кое-как успел подняться на ноги и в этот же момент получил удар ногой в боковую часть колена, которая разрушила надежды Борзова на функционирование правой ноги так, как это задумано эволюцией. Противник взвыл от боли, так и не успев достать бластер из кобуры, Сергиус сломал ему запястье. После этого нанес удар по затылку, отрубив пленника. «Эй!» – заорал злечий Аунар, попытавшись посмотреть себе за спину. «Что там происходит?» «Агент, отвечай, я имперский военнослужащий». Сергиус молча обыскал и разоружил своего пленника, особо уделив внимание ротовой полости. Никаких фальшивых зубов с капсулой с ядом. Простой пехотинец, молча расковав злечий Аунар, который продолжал допытываться у него о происходящем, но оставляя его связанным, Сергиус обездвижил пленного, завязав ему рот так, чтобы тот не имел возможности свести рот, чтобы откусить себе что-то и умереть от внутреннего кровотечения. После этого, ради подстраховки, он перенес бесчувственное тело на один из рядов кресела и закрепил его ремнями безопасности так, чтобы тот находился в положении лицом вниз и не мог повернуть голову или удариться ей. Так, даже если у пленника что-то и получится сделать в плане прокусывания или откусывания важных органов во рту, кровь будет стекать вниз. «Я тебя знаю», — выпалил злечий Аунар, когда Сергиус оказался перед ним и столкнул тело Тихого с кресла, усевшись напротив имперца. «Ты агент империи, не помню где пересекались, но ты мне поможешь. Тебя ведь послали освободить меня, Эйптермин Батиев, 9 лет назад, напомнил Сергиус. Я несколько месяцев был внедрен в эту банду и вывел 2 звездных разрушителя имперского флота на их главную базу. Точно, загорелись глаза у злечия Аунара. Судя по его расслабленной позе, он начал успокаиваться. Значит, сделал неправильные выводы. Освободи меня, агент, потребовал он. Не знаю, зачем я понадобился пиратам, но... Эйптермин Батиев не уничтожены полностью, продолжил Сергиус. Моя задача – доставить тебя к ним. Глаза бывшего имперца расширились. Он не паниковал, не трусил, не умолял. Похоже, шок прошел и теперь он включился в понимание ситуации. Так ты перебежчик, с презрением произнес он, спутался с преступным сбродом, как только дела у империи стали идти не так хорошо, как раньше. Ты – позор империи. Сергиус не стал комментировать высказывание. Просто отвесил пощечину, даже не обратив внимания на вылетевший изо рта злечий Аунара зуб. «Я работаю на Доминион», — без прелюдий произнес он, — «и занимаюсь своим делом». «Трауновский осколок», — уточнил с легким присвистом бывший имперец. «Апеллиону какое дело до местечковых разборок? Банда, в которую я внедрился, намерена передать тебя для казни остаткам Эйптермин Батиев», — поделился информацией Сергиус. «Они вербуют армию наемников, а также у них в распоряжении есть целый боеспособный имперский звездный разрушитель, единичка». Имперец, пусть и держался долгое время вдали от муштры и уставщины, не все свои таланты растерял. «В чем именно я должен тебе помочь?» — поинтересовался он, трогая языком разбитую губу и место, откуда вылетел зуб. «Хороший вопрос. Еще бы самому понимать глубину той черной дыры, в которую агент оказался готовым прыгнуть. Агенты класса Браво обладают правом самостоятельно принимать решения по ходу миссии. Но здесь все настолько перепуталось, и нет никаких гарантий, что все это сработает. У тебя открывается уникальная возможность», продолжил менторским тоном излагать свою позицию Сергиус. «Я могу дать тебе шанс выжить, в обмен на вашу верность, капитан Аунар». «Верность чему?» — напрягся имперец. «Доминиону», — объявил Браво-11. «Я давал уже присягу империи», — покривил рожей тот, — «и оставили службу, предпочитая заниматься удовлетворением своих потребностей, чем выполнять долг», — резонно заметил Сергиус. «Не учи меня жизни, агент», — огрызнулся злечий Аунар. «Меня списали и выбросили как расходный материал из-за того, что не смог уничтожить ту группу пиратов, про которую ты сейчас сказал. Вас перевели на штабную должность», — напомнил Сергиус. «Это кадровое повышение, инспектор флотских арсеналов», — нервно рассмеялся имперец. «Это вежливый намек на то, чтобы я не мешался под ногами. Так что не надо рассказывать мне про долг перед империей. Ты тоже не аренде служишь. Так что в этом мы похожи, агент. Больше, чем ты думаешь», — оценил иронию Сергиус. «Его использовал и выбросил за ненадобностью у Бекторат». Злечия Унара постигла примерно та же судьба, но в исполнении флотских чиновников. Подобный подход заставляет пересмотреть свое патриотическое отношение к присяге. Раз государство бросает тебя, когда ты перестаешь быть ему нужен, то почему ты должен продолжать пробивать лбом стены, чтобы вернуться в обойму ради новых интересов государства? Инспектор Арсеналов, прищурился Сергиус, сообразив кое-что. Теперь понятно, откуда у вас деньги, чтобы проводить время беззаботно на галактическом шансе. Арсеналы второй очереди распродаете, каждый выживает как может, агент, отрезал имперец. Хватит читать мне нотации и великоморальные двуличные речи держать. Я оцениваю вашу полезность, капитан, пояснил Сергиус. Во время операции против Эйптерминбатеев вы действовали талантливо и грамотно, половина успеха уничтожения их флота – ваши заслуги. Империя, может быть, вас и не устраивает, но Доминион – нечто иное, лучшее от Империи, что можно пронести в будущее. Вот, что я тебе скажу, агент, бывший командир Звездного Разрушителя подался вперед. Я слышал эти байки от десятков лидеров самых различных осколков. На практике, разница минимальная. Желание снова воевать за интересы тех, кто наградит меня пинком под зад, у меня нет. А вот у вашего Доминиона явно есть интерес к опытным командирам Звездных Разрушителей, имеющим за плечами боевой опыт. Не думай, что на галактическом шансе я не слышал про возвращение Гранд-Адмирала Трауна. Шорох, который он навел в галактике, расколов новую республику и фактически уничтожив у нее 2 из 4 военных флота, поспособствовал отделению нескольких сотен секторов и систем. Жаль его, конечно, смерть от рук джедая, то еще приключение, недостойный финал великолепной карьеры. Но и своей головой рисковать, наниматься к вам, чтобы стать врагом как для империи, так и для новой республики, у меня желания нет. Стой сейчас во главе Доминиона хотя бы мясник Атана, я бы подумал, может быть, даже повспоминал несколько старых складов, где до сих пор хранятся запасы противокорабельных ракет для побед и корабельных протонных торпед для аккламаторов. Но Пиллион, этот парень опозорил нас при Эндоре, он хреновый тактик, а вот отступать, понимать, когда дело проиграно и надо спасать людей, да, это то, что ваш новый лидер умеет делать лучше всего.